Глава 11. «Так, Джон, я тебе тут прикупил еды. Ты поешь, посиди и меня обожди. Понял?» Малон внимательно посмотрел мне в глаза. «А я схожу по нашему с тобой общему делу». Негромко, проникновенно добавил он. «Хорошо», — кивнула я. Мне ничего не оставалось, как довериться ему. «Я буду ждать вас здесь». И села на лавку за столик в углу не самой плохой таверны. Весь день я провела на рынке в ожидании, когда старик распродаст свой нехитрый товар. Также пробежалась по рядам, посмотрела на цены, прикинула, что мне еще нужно для будущего путешествия. Даже немного поработала зазывалой, за что получила приличный кусок горячего пирога. Местные детвора, а это были беспризорники, косились на меня со злобой в вечно голодных глазах, но подходить не решились. Я была внешне старше и вела себя весьма уверенно. Может, не стали связываться из-за Малоуна? А я решила не испытывать судьбу и больше не искала легких подработок. Мой случайный попутчик, кивнув подавальщице, направился на выход, а грудастая официантка поставила передо мной большую миску дымящейся каши с мясом и капельками растаявшего сливочного масла. Несколько ломтей широко нарезанного серого хлеба, кружку с ягодным морсом. Благодарно ей кивнув, взяла деревянную ложку и принялась за свой поздний ужин. Еда была проглочена с превеликим удовольствием. Я даже ложку облизала, наплевав на приличие и этикет. Хлеб оказался свежим и мягким, напиток сладковатым, с медовыми нотками. Старик явно не поскупился и угостил от души. Бросив взгляд в широко распахнутые незастекленные окна, изумилась. Уже стоял глубокий вечер. Надо же, как время быстро пролетело! Главный зал таверны постепенно наполнялся усталыми людьми. Практически все столики оказались заняты, а Малоуна все не было. Сердце тревожно сжалось. «Девушка!» — обратилась я к проходящей мимо подавальщице. «А скажите, главные ворота, ведущие в город, еще открыты?» Девица удивленно на меня посмотрела. «Ты точно не местный! Давно уж заперли? Хода за пределы Бирмана нет. Завтра поутру только отворят». Я кивнула и поджала губы в задумчивости. В груди все еще теплилась надежда, что меня не обманули. Старик спешил уехать из города пораньше, но ради моего дела решил задержаться. Поэтому Малоун вполне может заночевать в Бирмане. Нужно лишь его дождаться. «Эй, малой!» Не слишком вежливо окликнула она меня. «Ты еще будешь что-то? Если нет, то дверь вон там. Не занимай места». «А вода у вас сколько стоит? Я еще свой хлеб не доел». «Бесплатно. Сейчас принесу». Осуждающе приподняв брови и демонстративно фыркнув, официантка направилась прочь, покачивая тугими бедрами. Пару мужиков не сдержались и хлопнули ее по округлым упругим бокам, на что подавальщица многозначительно и многообещающе рассмеялась. «А какова цена за номер?» Когда она вернулась ко мне с кружкой воды, уточнила я. «Один серебряный. Еда не входит». Последовал лаконичный ответ, и дамочка удалилась, чтобы обслужить немалую компанию городских стражников, сидевших в центре таверны за большим, щедро накрытым столом. Итак, один золотой – это приблизительно 100 тысяч рублей. В нем сотня серебряных. Один серебряный – 1000 рублей. А медяшка – это 10 рублей. То есть ночь в этом заведении стоит вполне приемлемо. Но не для меня. Сглотнув вдруг ставшей вязкой слюну, примерзла взором к входной двери и стала буквально ее гипнотизировать. «Ну где же ты, добрый дедушка по имени Малоун? Я ведь поверила, понадеялась, что моя интуиция меня не обманула, что наконец-то и мне улыбнулась удача». Но секунды бежали, сливаясь в минуты, а вместо моего случайного попутчика заходили совсем другие люди. «Хватит тут сидеть! Вон, весь стол и пол в хлебных крошках. Ежели больше ничего заказывать не будешь, плати за ужин и выметайся». Рядом со мной остановился грузный мужчина, ранее стоявший за стойкой и разливавший пенный напиток в щербатой деревянной кружке. Хозяин заведения. «Давно гляжу на тебя. Не нравишься ты мне». «Как заплатить?» Опешила я, вычленив главное. «Тот старик, что был со мной, сказал, что за еду оплачено». Он молвил, что оставил деньги тебе, и ты сам со мной рассчитаешься. Покачал головой Верзила, а мое сердечко ухнуло куда-то в пятки, а затем взлетело к самому горлу, чуть не выпрыгнув наружу. Меня затрясло. Перед глазами проносились варианты, как со мной могут поступить, если я не смогу отдать деньги за еду. «Дяденька!» Даже притворяться не пришлось. Голос натуральным образом задрожал. «Я могу как-нибудь отработать? Дров наколоть?» При мысли о подобной работенке мне поплохело. «Воды натаскать, али посуду грязную помыть?» Трактирщик нахмурил кустистые брови пуще прежнего, поджал губы, а короткая щетка усов неприятно зашевелилась, как мохнатая гусеница. «Ну уж нет, знаю вас таких. Веры, подобным тебе отщепенцам, нет совсем. Я тебя сейчас лучше сдам гвардейцам, как вора и обманщика. Пусть они с тобой разбираются». И наклонился вперед, чтобы схватить меня за грудки, а я была готова. Резко оттолкнувшись, буквально вылетела из-за стола, перевернув стул, который с громким стуком упал на пол. Не теряя драгоценных секунд, закинула саквояж на спину и, недолго думая, вскочила на подоконник. Окно располагалось практически у меня за спиной. И выпрыгнула наружу в объятия густой тьмы. Я бежала так, как никогда в жизни. Первое время кто-то кричал мне вслед. Я слышала звуки погони, но догнать меня никому из подпитых гостей таверны так и не удалось. Прильнув к стене какого-то дома, прикрыла веки, чтобы хотя бы немного отдышаться и привести мысли в порядок. Я ведь могла достать золотой, но показывать такие деньги кому бы то ни было значило подписать себе смертный приговор своими же руками. В моем мире и за меньшую сумму погибали люди. «О, смотри, кто тут у нас?» Услышала я совсем рядом. «Симпатичный юноша!» Чуть пришептывая, ответил кто-то другой. «Эй, ты чего забыл в этот час в порту? Тут может быть очень опасно, особенно для столь молодых, хорошеньких парнишек». А я в ужасе распахнула глаза и уставилась на двух мужиков, которые глядели точно на меня. Свет луны был беспощадно ярок, и я могла рассмотреть некоторые детали их внешности. И одинаковое выражение лиц незнакомцев мне совсем не понравилось. Мерзкие морды людей определенной категории. Воры, убийцы, насильники. Печать разложения прослеживалась в мимике и жестах, даже бегающие глаза о многом мне сказали. «Пойдем с нами, малец. Отведем тебя к тетушке Марше. Она накормит, обогреет, спать уложит». Голос первого стал сладок, как патока, но от его речей практически на физическом уровне повеяло гнилой ложью. «Да? Я кушать хочу. И замерз». Жалобно шмыгнула я. «Так о чем мы и говорим? А тетушка наша хорошая, вкусно готовит». Они шагнули еще ближе, словно стараясь взять меня в клещи. «Ага, сейчас, только шнурок завяжу». Бодро заявила я, быстро присела и, подхватив увесистый камень, без раздумий швырнула в их сторону. И надо же, попала! Тот, что заговорил первым, взвыл, как иерихонская труба, а второй растерянно отшагнул. И пока один орал, а другой, непонимающе, на него смотрел, я прошмыгнула мимо и дала такого стрекача пыль столбом. Оказаться в самом опасном районе города – это нужно уметь. Как меня сюда занесло! Я мчалась, не останавливаясь, но при этом стараясь не сильно шуметь. Заметив проход между двумя высокими зданиями, очень похожими на склады, рванула туда и очутилась в тупичке. Но тут никого не было. Лишь стояли какие-то деревянные ящики, в беспорядке навалены друг на друга. Заглянула внутрь ближайших – пустые. Протиснувшись поглубже, чтобы спрятаться за их нагромождением, буквально рухнула на землю и постаралась отдышаться. Грудь ходила ходуном, в ушах шумело, лицо горело. Руки тряслись, и ноги более не держали. «Все, я больше никуда не побегу», – прошептала сипло. «Пусть убивают, но более ни шага не сделаю». А еще нахлынула такая тоска. Хотелось завыть во весь голос, но вместо этого на глазах выступили слезы и крупными каплями побежали по разгоряченным щекам, падая на пыльную, утрамбованную до каменной твердости землю. Меня обманули. Старик Малоун, оценив столовый набор, решился обвести пацана вокруг пальца. А я, наивная, поверила в его сладкие, полные доброты речи. И советы его, сказанные строго, но мягко, тоже подкупили. Дуреха! Никому в этом мире верить нельзя. Возможно, он даже проверил мою сумку, пока я бегала по базару, чтобы убедиться, что у меня больше нет ничего ценного. Повздыхав еще немного, жалость к себе просто зашкаливала. Постаралась успокоиться и прекратить икать и вздрагивать всем телом от сильных рыданий. Немного сил ко мне вернулось только полчаса спустя, и я, собравшись с духом, поднялась на ноги и принялась осматривать свое случайное прибежище. Из кучи ящиков, поставленных как попало, получилась крайне странная конструкция. Темный зев между двумя рядами меня весьма заинтересовал. И я, стараясь двигаться бесшумно, заглянула внутрь. Оказалось, что между коробками образовалось некое пустое пространство. Встала на четвереньки и заползла внутрь. Вот я и нашла подходящее место для сна.